Сергей Штуренков. ДНК. Прошло уже 12 лет с той страшной аварии, что унесла жизнь моей дорогой Стейси. В тот вечер я сидел дома с нашим сыном Оскаром. Все случилось, когда она возвращалась от своих родителей. Шел сильный дождь, и видимость была практически нулевой. Смеркается в наших краях достаточно рано. Я даже не знаю, была ли у Стейси возможность спастись. После столкновения машина полностью выгорела, а опознание проводили по ДНК. Я еще долго не мог поверить в происходящее. Слишком много совпадений. Но еще больше боли и пустоты. Оскару было всего 1.5 года, когда ее не стало. Я думал, мы справимся, но жизнь думала совсем иначе. Первый месяц был просто невыносим. Сложно сказать, где я вообще взял силы, чтобы жить. Страшная депрессия и отсутствие смысла в дальнейшем существовании убивали меня каждый день. Каждый день я просыпался и хотел умереть. Я жил только ради него. Наш маленький Оскар, частичка твоей души. Я так хочу, чтобы ты увидела его. Он настоящий гений. В 7 лет он нарисовал картину, которая заняла 1 место на городском конкурсе детского рисунка. Еще в садике я стал водить его в художественную школу, чтобы хоть как-то отвлечь от трагедии. Я пишу это письмо, и порой сквозь слезы на моем лице появляется улыбка. Ведь достижение сына — это наша заслуга. Я горжусь им. Когда я закончу писать свои мысли, мне нужно будет спрятать это письмо. А через 3 дня я сожгу его наедине с природой. С ним сгорит и вся моя боль. Так сказал мой психоаналитик. По крайней мере, должно стать значительно легче. Мне нужно жить дальше, Стейси. Я больше так не могу. Я отложил ручку в сторону и вытер слезы. Письмо пришлось спрятать на верхней полке книжного шкафа. Туда уже 5 лет никто не заглядывал. «Привет, па! Я пришел!» — прокричал Оскар, войдя в дом. Признаюсь, он застал меня врасплох. «Что случилось?» Он понял, что я снова вспоминал его мать. Мои глаза еще не успели высохнуть. «Все в порядке, не бери в голову. Дай мне 2 минуты». Я старался не показывать ему своих переживаний. Он и так страдал без материнской любви. «Представляешь, сегодня весь класс на уши поставил. Доказал учителю физики, что его задачу можно решить 2 способами. Ты бы поберег его нервы, ему еще не одно поколение учить уму-разуму». Я навязчиво остыл, чтобы отвлечься от своих мыслей. «Не бойся, пап, если что, я его подменю». И мы рассмеялись. Оскар пошел к себе, а я стал готовить ужин. На заднем фоне вещал телевизор, и что странно, я был в хорошем настроении. Впервые за эти годы я почувствовал себя хорошо. Может, от того, что я видел нашего сына счастливым, а может, подействовало задание моего психоаналитика. Сложно сказать, да и к чему вникать в эти вещи. Главное, что мне хорошо, и сын приходит домой с улыбкой. Я поставил лазанью в духовку и поднялся на 2-й этаж. «Я войду?» — спросил я, постучав в дверь. «Да, конечно, па». Оскар сидел за ноутбуком. Видимо, общался с друзьями. Социальные сети для подростков — это целый мир. «Через 20 минут ужин будет готов. Спустишься?» Я подошел к окну и стал смотреть вдаль. «Хорошо, только закончу тут одно дело». «Слушай, а может, повторим тот вечер? Помнишь, когда мы смотрели «Мечты за стеной» и, не жалея эмоций, обсуждали все происходящее на экране?» «Я только за! Сейчас поищу что-нибудь интересное». Оскар засветился от предвкушения совместного вечера. «Буду ждать внизу. Подходи». И я оставил его одного, чтобы он мог спокойно закончить свои дела. Мы перекусили и, сложив посуду в раковину, устроились на диване. «Флешка уже в телевизоре. Осталось только нажать кнопку play». «Как называется фильм?» — с интересом спросил я. «Темная материя. Что-то про космос. Очень высокий». Он начал проводить манипуляции с пультом, и на экране появилась заставка. Досмотрев этот шедевр до самых титров, мы переглянулись и стали жадно обсуждать лихо закрученный сюжет. «Невероятный фильм, скажу я вам. В его основах некоторые теории именитых физиков всего мира. Суть излагать не буду, опустим спойлеры, но идея оказалась куда более привлекательной, чем заезженное название». «Суть-то вся не в этом», — спорил со мной сын. «Люди сами все это устроили, настроив коллективный разум против себя самих. Мы ненавидим друг друга и хотим выжить в этом хаосе. Это невозможно, пока каждый сам за себя. Люди должны понять, что жить стоит ради других людей. Только сообща мы станем стремительно развивать все области нашей науки. А пока мы просто животные, которые умеют говорить. Развитие человечества пока на очень примитивном уровне. Я сидел с открытым ртом и не знал, что можно на это ответить. Он был полностью прав. Мы просто животные, которые умеют говорить. Словно в трансе повторил я его слова. «Пап, ты в порядке?» Он смотрел мне в лицо и щелкал пальцами возле глаз. «А? Да, что-то завис». «Ничего себе у тебя мысли. Я думал, там все гораздо проще». «Ладно, пойду ложиться. Мне вставать завтра в 7 утра». Он сполоснул кружку и пошел в свою комнату. После его слов я еще долго не мог прийти в себя. Все передачи казались примитивным бредом, развлекающим уставших от рутины рабов. Так я и уснул в своих мыслях, непрерывно листая каналы. Завтра у меня выходной, и я мог позволить себе лечь в любое удобное время. Утром Оскар ушел так тихо, что даже меня не разбудил. Чувство так-то ему не занимать. Я проснулся около 12. Голова была в таком состоянии, будто я вообще не ложился. Кофе, душ, утренняя прогулка. С возрастом приходить в себя все труднее. Я шел по главной улице, когда раздался тот страшный звонок. «Мистер Лайнел, это школьный врач». «Что-то не так с Оскаром?» Земля начала уходить у меня из-под ног. «Он жив, не переживать». Доктор искусно кашлянул и продолжил. «Раз в полгода мы берем анализы у детей, и последние результаты Оскара нас сильно смутили. Сэр, мы проверяли его данные несколько раз, ошибка исключена. В общем, в его ДНК обнаружено редкое нарушение. Такое сейчас всего у 7 человек на планете. Вылечить это наша медицина не в силах. Мы вообще не знаем природу таких явлений. Как показывает практика, ему осталось около 6 месяцев. Мне очень жаль, мистер Лайнел». Трубка упала на асфальт, и я со всех ног побежал. Я просто бежал, пока не кончились силы. В чувство меня привели незнакомые люди. Видимо, от перегрузки я потерял сознание. «Вы в порядке, сэр?» Они волновались за меня. «Может вызвать врача?» «Нет, не нужно. Сколько сейчас времени?» Я потерял его счет, когда разбил телефон. 6:20. Они взяли меня под руки и помогли подняться. «Спасибо за помощь. Не переживайте, теперь все будет в порядке». Сильно качаясь, я пошел в сторону своей улицы. Оскар пришел около 7:00. Чтобы снять стресс, я выпил пару бокалов виски. Говорить ему о болезни не стоит. Так им будет легче. «Смотрел новости. Весь мир прикован к экранам. По всем каналам сейчас только одно». Он, не давая сказать мне ни слова, включил телевизор. Легкая дрожь прокатилась по всему моему телу. «Над Нью-Йорком завис неопознанный летающий объект. Пока сложно сказать, что это, но специалисты из НАСА уверяют, что прилетел он из далекого космоса. Они давно наблюдали за нами, но делать выводы раньше времени никто не торопится. На некоторых камерах видеонаблюдения были зафиксированы странные существа, которые явно знакомы с телепортацией, потому что они легко появляются и исчезают в самых удаленных уголках нашей планеты. Очевидцы не сдерживают своих эмоций, пока пришельцы не проявляли агрессии». Это чья-то шутка? Я посмотрел на своего сына. Вряд ли. Похоже, нас изучают инопланетные гости. Я слышал, они не умеют говорить. Общаются какими-то непонятными звуками. Главное, что они далеко от нас. Не хотелось бы сейчас оказаться в Нью-Йорке. Это точно. Оскар слегка рассмеялся. Около 11 сын пошел спать, а я продолжил смотреть телевизор. Через полчаса я услышал крик Оскара. Слетев с дивана и забежав на второй этаж, я толкнул дверь, но она была заперта. Мне пришлось изо всех сил ударить ногой в область замка. Выломав кусок косяка, я ворвался внутрь. Пришелец держал голову моего ребенка и сканировал его мозг темно-синим лазером. Сложно передать то, что происходило дальше, но успокоился я только через полчаса, когда без сил упал на гуманоида, сбив свои руки до самых костей. Он лежал без движения уже 20 минут, а я в состоянии аффекта. Все это время бил его по лицу. Полностью потеряв свои силы, я завалился на спину. Сын подошел ко мне и, встав на колени, стал меня обнимать. «Ты в порядке?» — спросил он. «У меня была сильная одышка. Все хорошо. Испугался только, когда увидел его. Остальное время я был словно в отключке. Через час мы вызвали скорую, и нас увезли в военный госпиталь. Кто знает, чем мог заразить нас этот незваный гость. Его забрали какие-то люди в незнакомой мне форме. На следующее утро ко мне зашел главный врач. «У меня есть две новости для вас, мистер Лайнел. Первая вас сильно обрадует. Ваш сын полностью здоров. В его ДНК не обнаружено никаких дефектов. А вот вторая... Я надеюсь, тоже хорошая?» Я посмотрел на врача, но он явно тянул с ответом. «Мы исследовали вашего ночного гостя. Я не знаю, как вам это сказать и как вообще это возможно, но ДНК убитого вами гуманоида полностью совпадает с ДНК вашей погибшей жены. Она не сканировала мозг вашего сына, сэр. Она его вылечила». «Простите, но мне нужно идти. А вам, я думаю, стоит побыть одному». Врач захлопнул дверь, и по моим щекам потекли слезы. Конец рассказа. Сергей Штуренков. ДНК. Текст читал Михаил Стинский. Лабиринт.